Чак Паланик. Дневник. Посвящается моему дедушке Джозефу Таленту, который сказал мне: «Будь кем хочешь». 1910-2003. июня. Луна в третьей четверти. Сегодня из Лонг-Бич позвонил мужчина. Лонг-Бич — город на юго-западе Калифорнии в бухте Сан-Педро, курорт и военно-морская база. Он оставил длинное сообщение на автоответчике, бормоча и крича, треща как пулемет, и зловеще цедя слова, богохульствуя и угрожая, что вызовет копов, и они тебя схватят. Сегодня самый длинный день в году, но отныне все дни такие. Погода сегодня — растущее беспокойство, чреватое безудержным страхом. Мужчина, звонящий из Лонг-Бич, он говорит, его ванная сгинула без следа.